Вам сегодня было весело, верно? Да, очень. С удовольствием всегда буду водить вас на танцы. Спасибо. Люк опять замолчал, спокойно курил, поглядывал поверх крыши Роллс-Ройса на кучку деревьев, где еще досадливо чирикал рассерженная птаха. Окурок обжег ему желтые от табака пальцы. Люк уронил его и намертво затоптал в землю каблуком. Никто не расправляется с окурками так беспощадно, как жители австралийских зарослей. Мэгги со вздохом отвернулась от залитого луной простора, и Люк помог ей дойти до машины. Он не станет торопиться с поцелуями. Не так он глуп. Жениться на ней — вот чего ему надо. Так что пускай сама первая захочет, чтобы он ее целовал. Но лето шло и шло, как положено. Во всем своем ярком, пыльном великолепии. Немало было других танцулек и вечеров. И постепенно в усадьбе привыкли к тому, что Мэгги нашла себе красавца-дружка. Братья не подразнивали ее, они любили сестру и ничего не имели против Люка О'Нила. Никогда еще у них не было работника усерднее и неутомимей, а это самые лучшие рекомендации. Братья Клири, по существу, были не столько землевладельцы, сколько труженики. Им в голову не приходило судить О'Нила, исходя из того, что у него за душой ни гроша. Фиа могла бы мерить более тонкой и точной меркой, не будь ей это безразлично. Притом на всех действовала спокойная самоуверенность Люка, словно говорящая «я вам не простой овчар», и с ним обращались почти как с членом семьи. У него вошло в привычку вечерами, если он не ночевал на дальних выгонах, заходить в большой дом. Спустя недолгое время Боб сказал, что глупо Люку есть одному, когда у них стол чуть не ломится, и он стал ужинать с семейством Клири. А потом показалось глупо отсылать его на ночь во свояси за целую милю, если он так любезен, что не прочь допоздна болтать с Мэгги. И ему предложили переселиться в один из домиков для гостей, тут же за большим домом. К этому времени Мэгги думала о нем постоянно, и уже не столь пренебрежительно, как в начале, когда поминутно сравнивала его с отцом Ральфом. Старая рана заживала. Понемногу забылось, что совсем такими же губами отец Ральф улыбался так, а Люк улыбается этак, что ярко-синие глаза отца Ральфа смотрели спокойно, отрешенно, а в глазах Люка беспокойный, неуемный блеск. Мэгги была молода и еще не успела насладиться любовью, лишь на краткий миг ее отведала. И теперь ей хотелось по-настоящему узнать вкус любви, полной грудью вдохнуть ее аромат, погрузиться в нее до головокружения. Отец Ральф стал епископом Ральфом. Никогда-никогда он к ней не вернется. Он продал ее за 13 миллионов сребреников. Думать об этом мучительно. Не скажи он этих слов в памятную ночь у водоема, ей не пришлось бы теряться в догадках, но он так сказал, и не счесть, сколько ночей с тех пор она лежала без сна, недоумевая, что же это значило. А в ладонях у нее жило ощущение плеч Люка в минуты, когда он, танцуя, притягивал ее к себе. Он волновал ее, волновало его прикосновение, кипящие в нем жизненные силы. Нет, никогда из-за него все ее существо не расплавлял неведомый темный огонь. И не думала она, что ей незачем жить и дышать, если она больше его не увидит, не вздрагивала и не трепетала под его взглядом. Но Люк возил ее на вечера и танцы. Она лучше узнала молодых людей, вроде Инока Дэвиса, Лайма Урока, Аластера Маккуина. И, однако, никому из них ее так не влекло, как к Люку О'Нилу. Если кто достаточно высок, и тоже надо смотреть на него снизу вверх, у него не такие глаза, как у Люка. А если глаза похожи, так волосы не такие. Всегда чего-то не хватает, что есть в Люке. А чем же, в сущности, от всех отличается Люк, непонятно. Разве что очень напоминает отца Ральфа. Но Мэгги не желала признавать, что ее только это в нем и привлекает. Они много разговаривали, но всегда как-то вообще, об овцах и стрижке, о земле, о том, чего он хочет добиться в жизни, о разных местах, где он побывал, иногда о каком-нибудь политическом событии. Люку случалось иной раз прочесть книжку, но он не пристрастился к чтению с детства, как Мэгги, и сколько она ни старалась, ей не удавалось уговорить его что-то прочесть лишь потому, что ей, Мэгги, эта книга показалась интересной. Не заводил он и каких-либо умных, глубоких разговоров, и, что всего любопытнее и досадней, немало не интересовался тем, как живется ей, Мэгги, и чего она хочет от жизни. Подчас ее так и подмывало поговорить о чем-нибудь, что задевало ее куда сильнее, чем овцы или дождь, но стоило ей попытаться, и он ловко переводил разговор на какую-нибудь накатанную дорожку. Люк О'Нил был умен, самоуверен, на редкость неутомим в работе и жаждал разбогатеть. Родился он в глинобитной лачуге на окраине города Лонгриче в западном Квинсленде, на самом тропике Козерога. Отец его был блудным сыном состоятельного, но сурового ирландского семейства, в котором грехов не прощали, мать — дочерью немца, торговца мясом в Уинтоне. Когда ей непременно вздумалось выйти замуж за Люка-старшего, от нее тоже отреклись родители. В глинобитной лачуге ютились 10 детишек, и на всех ни единой пары башмаков. А, впрочем, в раскаленном Лонгриче вполне можно было бегать босиком. Люк-старший, когда приходила охота заработать кусок хлеба, нанимался стригалем, но чаще всего у него была охота пить дешевый ром и только. Когда Люку-младшему исполнилось 12, отец погиб во время пожара в Блэклском трактире, и сын при первой возможности ступил на стезю стригаля, поначалу мальчишкой-смольщиком, мазал растопленной смолой зияющие раны, если стригаль по оплошности вместе с шерстью отхватывал у овцы клок мяса. Одно никогда не пугало Люка — тяжелая работа. Он наслаждался ею, как иные наслаждаются бездельем, потому ли, что отец его был пьяница и посмешище всего города, или потому, что унаследовал трудолюбие матери-немки, причина никого никогда не интересовала. Он подрос и получил работу чуть посложнее. Бегал по сараю, подхватывал взлетающие из-под ящерок, словно воздушные змеи, широкие сплошные полосы шерсти и относил к столу для подрубки. Потом научился подрубать, отщипывать слипшиеся от грязи края и относил настриженную шерсть в лари, где ее оценит наметанным глазом аристократ среди мастеров овцеводческого дела, сортировщик. Сортировщик шерсти подобен дегустатору вин или парфюмеру. Он не научится своему искусству, если не обладает еще и особым врожденным чутьем. У Люка такого чутья не было. Значит, чтобы зарабатывать побольше, а он непременно этого хотел, надо было стать либо прессовщиком, либо стригалем. У него вполне хватало бы силы работать прессом, сжимать уже рассортированную шерсть в тюки. Но первоклассный стригаль может заработать больше. Его уже знали во всем западном Квинсленде как отличного работника, и он без особого труда получил право на опыте учиться стрижке. В нем счастливо сочетались ловкость и уверенность движений, сила и выносливость — все, что нужно, чтобы стать первоклассным стригалем. Вскоре Люк уже стриг 200 слишком овец за день, 6 дней в неделю получая по фунту за сотню. И это узкими длинными ножницами, похожими на болотных ящериц. Их так и называют ящерки. Инструмент новозеландских стригалей, большие ножницы с широким редким гребнем, в Австралии запрещен, хоть он и удваивает выработку стригаля. Тяжкий это труд. Сгибаешься вдвое, овцу зажал между колен, и быстро ведешь ножницы вдоль тела овцы, стараясь снимать шерсть одной длинной полосой, чтобы как можно меньше оставалось достригать. Да еще снимать ее надо вплотную к шероховатой обвислой коже, чтобы угодить владельцу. Ведь он мгновенно коршуном накинется на стригаля, посмевшего нарушить стандарты стрижки.